Часть вторая. Ольга. Глава первая, в которой рассказывается о поездке в несуществующее место. Всю жизнь с момента рождения мы путешествуем во времени, только вперед и очень неторопливо. Ольга закончила разговор с новоприобретенным дедушкой и пыталась сообразить, что происходит. Только задумаешь хорошо провести время, как выясняется, что время не проведешь. Что затеял барон? Опять морочит всем голову? На Кипре стало понятно, что он хочет использовать таинственный пепел красной коровы. Значит, наверняка придется мчаться в неведомые края, чтобы добыть вожделенный порошок. С кем-то бороться, кого-то убивать. Все как обычно. Разница лишь в том, что она уже не та сумасшедшая девчонка, которая с восторгом отдавалась новым приключениям. Закатное солнце наверняка было в курсе, ведь оно только что видело Анри в другом полушарии. Но молчало, покраснело и задумчиво убиралось с глаз долой, чтобы не выдать чего лишнего. Вечерний бриз холодил разогретую за день кожу. Судя по недавним событиям, свору потусторонних врагов вот-вот спустят на Анри и его команду. Дался им всем этот апокалипсис. Почему нельзя хотя бы последние годы пожить спокойно? А может быть, этого времени уже нет? Все, завод часов у мироздания кончился. В дальнем углу бассейна Андрей ссорился с огромной чайкой. Большая часть его тела располагалась под водой, а меньшая смотрела на птицу, с которой скульптор грязно ругался, обещая набить перьями врага подушку. Чайк, а это, скорее всего, был он, неистовствовал в ответ, обзывал врага самыми обидными оскорблениями, существующими у птиц. В его яростных движениях, покачивании огромного крючковатого клюва, чувствовалась мощная сила. Но и в толстоватом волосатом торсе Андрея животная сила ощущалась не меньшая. Между ними точно посередине лежал банан, являющийся предметом раздора. Ругаясь, оба не выпускали его из виду. Рядом на бортике маялся пес Ральф. Он не мог пробраться к наглой чайке, но рычал и скалил пасть, давая понять, что целиком разделяет позицию человека. И словно говорил птице: «Только скажи что-нибудь обидное про мою маму!» Они бесились уже около получаса, и, похоже, запас ругательств кончался, как листья на осеннем дереве. Постепенно выражения с обоих сторон стали сдержаннее, оппоненты устали. Ольга подошла, погладила собаку, протянула другой банан любимому. Бывшие враги наградили друг друга последним грозным взглядом, и каждый занялся своим фруктом. Теперь, когда одна проблема была решена, Ольга поразилась звенящей тишине, установившейся вокруг. Стрекотали цикады, тихо шелестела вода, ритмично чавкали успокоившиеся самцы. Пес ластился у ног. Океан снисходительно гладил берег ладонями волн. По небу разлили оранжевый сироп, и его густой вязкий цвет неторопливо захватывал власть над окружающим миром — деревьями, черепичными крышами, необъятным водяным простором. Доброе нежное чувство, которое испытывала Ольга, глядя на приятеля, было понятно. Это не любовь, скорее обычная привязанность. Даже не уверена, к кому она относилась теплее, к Ральфу или Андрею. Что, с одной стороны, радовало. Сложностей в их отношениях не предвиделось, все было под контролем. С другой стороны, бесило. Говорят, можно быть дурой, влюбиться, ругаться, мириться, даже плакать, наконец. Ветер стих. Сразу стало жарко и душно. Она вдруг ощутила беспокойство. Почему хорошие моменты в жизни так неуловимо мимолетны? Когда еще она увидит, как Андрей ругается с птицей за дурацкий банан, а солнце заходит, и не надо ничего делать, потому что и так хорошо? Отношения с новым приятелем заполняли какие-то потребности в ее душе. Материнство, например. Еще приятно быть любимой, даже не любя в ответ. Может быть, Бог так же, как она, не умеет любить и страдает от этого, и силой вырывает встречную любовь у людей, надеясь на собственное ответное чувство. Беспокойство сменилось смутной тревогой, на смену которой пришло раздражение. Зачем мироздание постоянно вяжется к своему творению? Неужели все получилось настолько плохо, что необходимо постоянно исправлять собственные неудачи? Почему нельзя оставить в покое этот гребаный мир? И зачем смертные принимают участие в потусторонних играх? Какое барону дело до 7 миллиардов людей? Какое ей самой дело до Анри? Но было уже поздно. Раздражение искало выход в действии. Ольга вернулась в дом, нанесла в поисковик гугловских карт, продиктованные бароном цифры. На экране появилась затерянная в прибрежных болотах Франции точка. «Андрей, кофе будешь?» «Буду!» Потревоженная кофемашина долго ворчала, но все же выдала им 2 крохотные чашки эспрессо. Каштановый сумрак идеально подходил к цвету напитка. «Завтра мы улетаем». «Надолго?» «Хотела бы знать». «На рыбалку, выходит, не поедем?» «Нет». «Тогда давай напьемся». «В честь чего?» «Просто так». «Хорошо, я только позвоню Максиму и Вадиму». В тот вечер они крепко надрались. Мир переливался огнями, словно бриллиант. Глаза Андрея сияли так, что жгли переносицу. Она хохотала, сама не помнит над чем, потому что было очень смешно. Так смешно, что хотелось плакать. Потом ночью качала ее горячими объятиями чужого тела. Приснился сон, будто она древнеегипетская богиня Мерет. Хлопотная у той оказалась жизнь. Мужа Хапи видела редко. Он проводил время с молоденькими девицами. Но вдруг неожиданно явился, хмурый и злой. Обычно розовое лоснящееся лицо показалось изможденным и даже отдающим болотной зеленью. Запах от него был точно дурной, похожий на перебродившую трясину. «Что-то случилось?» «Будто не знаешь». «Ты выглядишь совсем больным». Хапи засмеялся. «Мир болен. Говорят, ему конец». «Кому?» Глаза мужа были влажные и блестящие, как заводи в обрамлении тростника. «Жена, иди пляши и пой, пока можешь!» Она не знала, что ответить. Хапи дурашливо потопал своими пухлыми ногами, изображая танец. Потом вдруг остановился и протянул папирусный свиток. «На, почитай!» Мерет давно не видела папирусов. Книги, которые она читала крайне редко, были переплетены в тонкую кожу и напечатаны на лучшей бумаге в знаменитой типографии «Легенды Нила». В последнее время появились новомодные электронные версии, которые она не любила. Мерет осторожно развернула лист и прочла «Книга небесной коровы. Повесть об уцелевшем человечестве». Ольга проснулась, ощущая пальцами шероховатость страницы. С раннего утра события неторопливо сдвинулись, постепенно наращивая скорость. Так смерч начинается с маленькой пылинки, вовлекая в свое движение ни в чем не повинные предметы. Те, может быть, и полежали бы в тишине на своем месте, но нет, невидимая сила захватила их в тиски и теперь тащила в неведомую высь, глумясь над разумом, жизненным опытом, привычками. Вертолет, самолет, короткая пересадка, вновь самолет, Париж. Ночь в безликой гостинице рядом с аэропортом. Опять самолет. Совсем очумевшие, они вышли из здания крохотного аэровокзала на побережье. Переполненный полетами Андрей встал на колени и поцеловал землю. Облюбованный кусок оказался грязен. Он сплюнул прилипшую травинку и вытер салфеткой губы. Ольга подумала, что весь последний день они играли со временем в догонялки. Трудно сказать, кто выигрывал. «Пошли, нам надо еще взять машину и купить теплые куртки». Изнывающая от скуки девица в салоне проката выдала им изрядно утомленный прожитыми годами седан и с сомнением пожелала удачной поездки. За руль сел Андрей. Дорога извивалась бесконечно длинной анакондой, свивалась в кольца вокруг цветочных клумб, словно хотела их придушить. Ольга ожидала неожиданностей, но сюрприз, как всегда, оказался не таким, как можно было бы себе представить. Почти добравшись на место, они обнаружили, что шоссе перегорожено. Огромные валуны громоздились разбойничьей западней. Ситуацию объяснял красочный плакат. «Дорогие граждане! Чтобы вы могли насладиться прекрасной пешеходной прогулкой, Мэрия для вашего удобства перекрыла дорогу. Желаем вам приятного отдыха». Несколько легковушек одновременно с ними заехали на изнывающую от одиночества парковку. Несмотря на обилие свободных мест, машины кружились и урчали, словно кошки, выбирающие место для послеобеденного отдыха. Стоянка упиралась в пляж, где неподвижно сидела пара замерзших туристов, укутанных в дождевики. Возможно, стоило проверить, живы ли они. Виднелся выбеленным морем и ветром сарай, который, судя по вывеске, когда-то был рестораном. Песчаная дюна наползла на ступеньки и завалила входную дверь. Ольга сглотнула слюну. Почему не перекусили в аэропорту? Барон не будет предупреждать просто так. Опасности лучше преодолевать на сытый желудок. Огляделась вокруг. Тропа из белого песчаника, которой предстояло насладиться, уходила куда-то за горизонт. Слева за грядой дюн грохотали волны. Море было совсем рядом. Справа простиралось бескрайнее болото, заросшее низкими кустами с мясистыми красноватыми ветками, отчего вся пустошь казалась напитанной кровью. Из-под кустов на дорожку вылезли наплывы песка, заросшие колючей травой. Лето предательски сбежало. Появились темные тучи, похожие на неуклюжих толстяков, огромные животы которых свисали с небес и тряслись, раскачиваемые холодным резким ветром. Ольга заметила, что в том же направлении шло еще несколько путников. Каждый из них был сам по себе, но поскольку другой цели в конце дорожки не было, получалось, что все идут вместе. Первые 100 метров прошли благополучно, но вдруг она насторожилась. Показалось, что слышит многоголосый мужской хор. Песня была заунывной, монотонной и доносилась из глубины пустоши. Голоса вводили в оцепенение, высасывали силы, вселяли ужас. Им резонировала мрачная поверхность застоялой воды с неприятными растениями и наверняка странными обитателями. В этом пении было нечто демоническое, неестественное и одновременно возвышенное, будто в пустой церкви пела псалом группа бесов. «Слышишь?» — спросила приятеля. «Ты о чем?» «Мужики в болотах поют». «Нет, просто мошки жужжат. Да море шумит». Ольга остановилась. Она привыкла доверять ощущениям. Что-то было не так. А ведь дедушка предупредил. На Кипре недруги лишь показали свои намерения. Это были цветочки. Сейчас начнутся ягодки. Многим во Вселенной не нравятся действия барона. Грохнули бы Анри, и дело с концом, так нет. Скорее всего, грубо прикончат нас, а его лишь пожурят, да выдворят с почетом на персональную пенсию в рай. «Оля, ты чё встала?» «Подожди, мне здесь не нравится». «Мне тоже, поехали домой». «Тихо!» Показалось, что людей на дорожке стало меньше. Зря не посчитала сразу. «Так, далеко впереди идет парень, потом еще 3 пары. Мы. А сзади тащится тип с рыжей собакой. Стоп! А где передний?» «Андрей, ложись!» — приказала громким шепотом. «С ума сошла? Бомбежка?» «Хуже!» Толстенький Андрей рухнул к подножию дюны. Ольга быстро присыпала его песком. Сама легла рядом. «Замри и считай до 100 про себя». Они лежали, тесно прижавшись. Перед глазами одинокий муравей полз по песку на разведку через линию фронта. Дело к зиме, и дюна заметно полысела. Осталась лишь редкая поросль осоки. Время застыло беременной черепахой, застрявшей в клею. Пение то усиливалось, то ослабевало, будто хор бродил взад и вперед, разыскивая слушателей. «Сосчитал!» — прошептал Андрей. «Еще разок, и медленнее». Ольга прислушалась к своим ощущениям. Вроде тихо. Пение пропало. Вместе с ним исчезло и чувство опасности. Надолго ли? «Песок попал в глаза. Можно вставать?» «Пожалуй». Вроде бы все было без изменений. Лишь людей на дороге поубавилось. Человека, шедшего впереди, не видно. Оставшиеся двигались дальше, как ни в чем не бывало. Лишь одна пожилая пара остановилась. Мужчина что-то говорил даме, показывая пальцем вперед. Они развернулись и пошли обратно к парковке. «Молодцы. Наверное, выживут. Что это было? Андрей тер глаза кулаками, как ребенок. Так показалось. Помолчи. Она пропустила вперед мужика с собакой, который с интересом наблюдал их манипуляции в песке. Наверное, решил, что любовная игра. Симпатичная псина подбежала, обнюхала Ольгу и помчалась к хозяину доложить о наблюдениях. Ей было жалко пса. Пропадет не за грош. «Эй!» — крикнула им Ольга. «Будет дождь! Лучше возвращайтесь!» Мужик показал зонтик. Тупой козел. Люди уходили все дальше и дальше. Вроде благополучно. «Пошли! Место какое-то гиблое!» Впереди уцелевшие путники сбились в группу, как капельки ртути собираются в единый шарик. Ольга с Андреем шли следом, настороженно, как дичь, которая знает, что рядом охотники. Она надела на скульптора один из своих амулетов. Потом подумала и добавила бусы из серого камня. Тот не спорил, привык к необычности мира, в который попал. «Пусть все спокойно гуляют вдоль моря, а мы валяемся в песке, замираем, слушаем несуществующий хор». «Стоп!» В сознание пришла мысль, что от того кривого куста до треснувшей плиты, похожей на надгробье, дорога стала другой. Будто вырезали часть пейзажа, перевернули и поставили на место. «Делай, как я!» Она повернулась и пошла, ступая пятками вперед. К чести Андрея он не задавал вопросов, а лишь четко выполнял все команды. Наверное, хорошим аргументом было то, что когда остановились и повернулись, дорога оказалась пуста. Все куда-то делись, и лучше не выяснять, куда. Бермудский треугольник поджал бы губы. Но сюрпризы только начинались. Впереди, поперек тропы, торчала загородка. Ольга была уверена, что еще минуту назад ее не было. Горизонтальные жерди, укрепленные на деревянных столбах, образовывали ограждение, уходящее далеко в солончаковую топь. Распахнутые настежь покореженные ворота когда-то в незапамятные времена вступили в близкие отношения с болотом. Они вросли в жесткие заросли, пустили корни, покрылись вековым мхом, и закрыть их не представлялось возможным. Дорога шла внутрь и сворачивала направо перед заборчиком из невысокого выцветшего штакетника. За ним виднелась ухоженная лужайка перед обычным деревенским домом, даже очень симпатичным. «Мне казалось, что дорога была пуста. Вдруг домик появился, проклятие! Что с часами?» — взвинченно заговорил Андрей. «Показывают ерунду. Сейчас около полудня, а тут половина девятого. То ли утро, то ли вечер. И у меня то же самое». Она наклонилась на миг завязать шнурок на кроссовках. А когда подняла голову, приятель уже стоял за воротами. «Идиот! Ведет себя, как маленький ребенок. Не во все открытые створки надо соваться». «Быстро возвращайся к маме! Дорога просто огибает усадьбу. Я вижу, дальше тропа опять идет вдоль дён. Тут два шага обойти». И он уверенно пошел вперед. Вроде бы цел. Что уж тут теперь делать? Ольга ступила за ворота. Ничего не произошло. Догнала приятеля. За домом стоял сарай. Пришлось огибать и его. Сзади обнаружился еще один дом, огороженный таким же выцветшим штакетником. Черт! Откуда он взялся? Дорожка шла вдоль зарослей тамарисков и за поворотом превратилась в улицу, идущую среди ровного ряда одинаковых одноэтажных домиков с черепичными кровлями. Море и дюны словно отодвинулись куда-то в сторону. Ольга зло взглянула на приятеля. «Где твои два шага?» «Ничего не понимаю, здесь целый поселок». «А я понимаю. Все очень плохо». Они ускорили шаг, прошли несколько домов и повернули в проулок, в конце которого виднелись дюны и шумело море. Шли, пока не уперлись в очередной огороженный штакетником дом. Море где-то спряталось. Справа виднелась площадь с большой клумбой желтых хризантем. Слева — улица с ровными постройками. Людей не видно. Хотя нет, вон по площади прошел человек. Промелькнул и скрылся. «Пойдем спросим дорогу», — предложил Андрей. Ольга просто кивнула. Осознала, они в ловушке и просто отсюда выбраться не удастся. В какой-то момент поняла, что вокруг никого нет. Они здесь не просто одни. Они... единственные. Чувство было страшным. и она ужаснулась ощущением Творца Вселенной. Площадь встретила настороженной тишиной. Никого не видно. Взгляд заметил движение. По переулку быстро прошмыгнула девочка и исчезла за поворотом. «Догоним!» — предложил Андрей. «Ерунда! Нет тут никого, видимость одна. Голову нам морочат». «Кто?» — Ольга ткнула пальцем в небо. Оглядывала ровные улицы, лучами расходившиеся от площади во все стороны. Кое-где возникали прохожие, словно неуловимые видения, которые, впрочем, сразу терялись в проулках, стоило сосредоточить на них взгляд. Сотни окон таращились пустыми стеклами. Десятки дверей отрешенно охраняли вверенную собственность. Звуки отсутствовали. Лишь далекие слабые удары, будто где-то выбивали ковер. Догадалась, это бьется сердце Андрея. «Куда же идти? Море не шумит. Вообще ничего не слышно. Где мы?» «Не знаю». Даже их собственные голоса звучали безлико. Будто доносились из старого, утомленного временем динамика. Неожиданно поняла, что вокруг пропали запахи. Исчез насыщенный морской воздух вместе с гнилостной сладостью болот. Воздух стал стерильно свежим, как в операционной. Плотный покров туч закрывал небо. С какой стороны пряталось солнце, было непонятно. Неугомонный ветер беззвучно налетал порывами, которые могли свалить с ног, но не оказывали никакого действия на окружающее. Ветки деревьев, кусты и цветы замерли, как нарисованные. Ставни не хлопали. Мелкий мусор, обрывки газет, фантики, даже уличная пыль застыли на своих местах. Казалось, кто-то вдохнул в себя настоящую реальность, а выдохнул липовую, поддельную. Ей захотелось крикнуть что-нибудь дурацкое. Завыть волчицей, ухнуть совой, прокуковать кукушкой, лишь бы нарушить оцепенелую тишину. Видимо, Андрею пришло в голову то же самое. Он вдруг заорал во всю дурную мочь. «Что ж ты ешь такой колючий? Это все несчастный случай! Пробирался через лес и в репейник, сука, влез!» «Чего орешь? Беду накличешь!» К ним обратилась девушка, появившаяся за спиной из ниоткуда. Бледное, совершенно незагорелое лицо со светлыми бровями и почти бесцветными глазами за пушистыми ресницами цвета домашней пыли можно было бы назвать красивым, если бы его черты удалось разглядеть. Внешность странным образом мгновенно ускользала из памяти. Только отведи глаза, и уже не вспомнишь, толстая она или худая, высокая или маленькая. Никакая. Лишь одежда привлекала взгляд. На ней было длинное синее вечернее платье, кеды и туристская ветровка. За плечами виднелся крохотный рюкзачок. «Анне», — представилась незнакомка. «Ага», — ответила Ольга, очумело обдумывая, что за чудо-юдо к ним пожаловала. «Ты классно справлялась. Думала, что не понадоблюсь». «Ага». «Еще какие-нибудь слова знаешь?» «Ага». Вновь ответила Ольга, не балуя собеседницу разнообразием речи. «Меня просили помочь вам пройти». «Кто? Какая разница?» Действительно, подумала Ольга. Правды все равно не скажет. Она мгновенно вошла в разум незнакомки и обнаружила там пустоту. Ничего. Ни мыслей, ни образов. Неизвестно, были ли у нее мозги, но точно ими еще никто не пользовался. Либо полная дура, либо вообще не человек. Второе скорее. Андрей уже любезничал. «Это экспромт. Мои стихи». «Я поняла». «Почему ты так странно одета?» «Никогда не знаешь, где окажешься к вечеру. В ресторане или в морге. Поэтому готова ко всему. В рюкзаке у меня есть туфли и белые тапки. Пошли, выведу вас отсюда. Попасть легко, но выйти невозможно. Поселок, как крючок, схваченный рыбой. Впился — не оторвешь. Так бы и бродили бесконечно». Андрей почесал затылок. «Имеешь в виду долго?» «Слишком долго». «Пока бы не умерли?» «Нет, здесь нет смерти. Лишь бесконечный поиск пути. Любимый сюжет мироздания. Следуйте за мной». Анна уверенно двинулась в одну из улиц. Ольга с Андреем пошли за ней. и вдруг сразу оказались перед воротами, за которыми видна была знакомая тропа вдоль дюн. Прошли ворота. Вновь справа виднелось бесконечное болото, а слева шумело море за песчаной грядой. Странный поселок остался позади, видением, призраком. Но скоро и он растаял в тяжелом воздухе, насыщенном ожиданием грозы. Теперь они шли втроем. В пространстве вновь появились звуки, шелест моря, переговоры птиц, шорохи травы, говор ветра. Это успокаивало. «Надеюсь, я не потревожу ваше счастье», — продолжала девушка. «У меня есть подруга, которая постоянно разрушает семейные пары. Сначала спит с обоими, а потом уводит мужа, объявляя, что беременна от него. Ты не лесбиянка?» — с надеждой спросила она Ольгу. Поскольку Ольга делала вид, что глухонемая, вновь встрял Андрей. «И как твоя подруга? Нашла счастье?» «Ее убили недавно, так безжалостно, а потом затолкали в вагину Валентинку». Лицо Анны выражало неописуемую безгрешность. «Справедливо!» — наконец подала голос Ольга. «Ты считаешь? А ты нет?» «Не знаю. Если посмотреть на мир с изнанки, все кажется таким странным. Как-то зябко сегодня». Ольга удержала Андрея, порывающегося снять и отдать несчастной куртку. Вот отважный кобель. «Не печалься!» — утешила она девушку. «Простудишься, заболеешь, умрешь и будешь изучать мир с изнанки». Анна, казалось, ничуть не обиделась. «Не простужусь, я крепкая». Андрей взъерошил перышки. «Занимаешься спортом?» «Регулярный секс с персональными тренерами». «Все она врет, нет у нее подруги, нет секса и нет тренера. Потому что не живая и давно обитает где-нибудь на подкладке Вселенной. Впрочем, неизвестно, чем они там занимаются». Ольге надоели загадки. Она пролетела полмира на куче самолетов, устала, как собака, голодная, вокруг опасность. А Андрей кокетничает с какой-то полоумной инопланетянкой. В дальнем конце дорожки появилась темная роща с высовывающейся черепичной крышей. «Эта дорога идет словно между мирами», — продолжала девушка. «Тысячу лет назад здесь был остров с самым большим городом побережья. Корабли, дворцы, храмы». «Куда же все делось?» — спросил Андрей. «Море ушло, пришли пески до болота, город провалился в трещину в мироздании. Какой-то дефект творения». Ольга молчала. Она поняла, почему барон назначил встречу в этом странном месте. Дефект мироздания не подчинен общим законам. И Анри думает, что их здесь не смогут ни увидеть, ни подслушать. Интересно, учел ли он наличие таких бродячих девушек, которые наверняка чьи-то соглядатые, так сказать, в ручном режиме. Пусть она и вывела их из западни. Ни о чем это не говорит. Запросто может быть, что ведет в следующую. «Слушай, дорогая, вали отсюда нахрен!» — дружелюбно произнесла она, чем вызвала неподдельное огорчение друга. «Я что-то опять не то сказала? Вали!» Андрей с изумлением смотрел на ссорящихся девушек. «Хорошо», — покладисто согласилась Анна. «Вам туда, к роще. Опасности больше нет. Почти». Она вдруг развернулась и быстро пошла назад. Ольга еще некоторое время смотрела ей вслед, пока не убедилась, что та не собирается возвращаться. «Забавная дамочка», — заметил Андрей. «Не будь ослом». «Постараюсь. Не тупи. Она такая же дамочка, как я, автомат с кофе». Пока Андрей обдумывал эти слова, прошли еще сотню метров. Тогда Ольга обернулась и убедилась, что девушка исчезла, испарилась. И это совершенно не удивляло. С болота наполз туман, похожий на приземлившееся облако. Вроде бы оставалось идти всего ничего. И, пожалуйста, не видно низги. Послышалось ржание коней. Из тумана появились всадники в широкополых шляпах, кожаных куртках и высоких сапогах. Они сидели на огромных белых конях и гнали перед собой стадо маленьких черных животных. Ольга не сразу поняла, что это быки, похожие на рогатых кабанов. Несмотря на малый рост, острые рога странных животных казались весьма убедительными. Резко запахло зверьем, дымом костра, жареным мясом. Послышались гитарный перезвон, щелчки бичей, гортанный говор. Умудрившись не забодать Ольгу с Андреем, стадо прошло мимо. Следом невозмутимо проехали всадники. За ними потащились клочья тумана. Но часть завесы осталась вокруг, слегка шевелясь, как белье на ветру. «Мне показалось, или они действительно ехали над болотом?» — изумленно спросил Андрей. «Я к посуху. Это призраки. Не тупи, тебе же объяснили. Дефект мироздания». Андрей почесал затылок. Похоже, сегодня протрет его до дыр. «Не надо было есть тот сэндвич с сыром», — сделал вывод он. Сзади на тропе простыни тумана раздвинулись и пропустили силуэты двух мужчин, которые по мере приближения делались все более знакомыми — Вадим с Максимом. Ну и славно. Не хотелось вновь встречать странных сущностей, бродящих между мирами. Дождались приятелей. «Как дорога? Без приключений?» — поинтересовалась Ольга. Максим потер ободранный локоть. «Почти. Повезло, встретили девушку, которая подсказала, как пролезть сквозь лабиринт». «Какой лабиринт?» — изумился Андрей. «У каждого свой», — пояснила Ольга и с удивлением отметила, что парень понял. «Привыкает к нашей жизни. Быстро. Скоро сам будет отменным магом». Вместе прошли по старому, вросшему в заросли мосту. Дорога стала шире. Появились могучие кипарисы, охранявшие аллею. Вокруг никого. Неприятное место. Так и ждешь какого-нибудь очередного подвоха. Неожиданно в просвет между тучами выглянуло солнце. Оно ярким лучом коснулось земли. Солнечный перст раздвинул туман и указал на покрытую белесым гравием площадку с деревянной скамейкой. Там, в неземном сиянии, сидел барон. Его губы улыбались, но под глазами притаились усталые тени. Да и улыбка была не безмятежной. Так бывает, когда бьешься над задачей, которую не можешь решить, и это начинает удивлять и раздражать одновременно. «Вижу, все в сборе». В горах, видимых поодаль, трижды ударили в гигантский барабан. Там шел ливень, затянувший горизонт колышущимся пологом мокрой серой кисии. «Дождя в ближайшие пару часов не будет», — продолжал барон, заметив тревожный взгляд Ольги. «Тучи уходят, но скоро придут новые». «Устала, как тысяча голодных собак. Присяду?» — спросила Ольга. «Конечно», — подвинулся Андрей. Ольга села. Впервые за последние пару дней настала минутка, когда все, что надо было сделать, уже сделано. А новых дел пока нет. Прошлое осталось в прошлом, а будущее еще не наступило. Можно просто сесть на лавочку, уютно расположившуюся в трещине между мирами и событиями, между временем, которое приходит и уходит, дает и забирает, обещает и обманывает. Ольга хотела снять кроссовки с усталых ног, но, подумав, решила этого не делать. Если произойдет непредвиденное, лучше быть в обуви. Мирный пейзаж вокруг не успокаивал. Природа будто тоже застыла в каком-то напряженном ожидании. Неподалеку затаились красноватые, покрытые мхом, руины древнего собора. Когда-то давно разнообразные вьюны вступили в единоборство с кирпичными стенами. Со временем пыл схватки поутих и сменился незаметными, но коварными удушающими приемами, которые за годы перешли в стадию привычной позиционной борьбы. Что будет впереди? Скорее всего, новая война. Вокруг пышно разрослись вековые кипарисы, сосны и дубы. Сплошной покров лиан свисал с деревьев складками изрядно потрепанной ткани. Чуть поодаль начинались глухие заросли тростника, где скрывались бесчисленные птицы. Они обсуждали, ссорились, пессимистично утверждали: «Пить пора!». Дальше в сплошной завесе тумана кипела жизнь. Раздавались крики погонщиков, топот копыт, хрип животных. Там царил белесый сумрак. Иногда всадники выскакивали на солнечную площадку, изумленно озирались и вновь ныряли в медленно дрейфующие вокруг ватные облака. Почему мироздание никогда толком ничего не объясняет, а лишь делает намеки и загадывает шарады? «Интересно, мы так и будем сидеть молча до вечера, а потом тихо разойдемся?» «Рад, что нашли время приехать», — — начал барон. «Выбрал это место, потому что здесь никакие потусторонние силы нас не подслушают». «Это мы уже догадались», — кивнул головой Вадим. «Жаль, но есть маленькая проблема. София исчезла из клиники». Ольга насторожилась. Паршивая новость. «Как? Я же с ней вчера вечером разговаривал». Максим замер, не понимая, как реагировать. На мгновение он потерял контроль, и Ольга уловила смутные образы его мыслей. Мужчина и женщина в ночной темноте пробирались неведомо куда. Их пожитки лежали на осле. В руках женщина держала сверток. Так осторожно могут обнимать только грудного младенца. Ребенок заплакал, но женщина прижала его лицо к своему, и рыдания стихли. Потом картинка вдруг изменилась. Солдаты врывались в дома. Искали маленьких детей. Тут все исчезло. Видимо, Максим пришел в себя и восстановил обычный защитный экран. Что это было? Кадры из библейской экранизации? Ольга не успела разобраться. Услышала слова Анри. «Просто растаяло в воздухе. Сразу после разговора с тобой. Будь любезен, вспомни, она ничего не сообщила важного». «Нет, все как обычно». Было понятно, что Максим врет. Ну и пусть. Имеет право. Здесь все врут. А новость точно плохая. Не к добру. Ее пытаются найти? Конечно. Весь мир занят только тем, что ищет. Хотя не уверен, что она сейчас находится в этой реальности. «Может быть, вознеслась на небеса?» — предположил Андрей. «Наверняка», — покладисто согласился барон. «Богиня все-таки сидит на облаке и вдохновленно играет на арфе». «Она не умеет на арфе», — возразил Максим скорее из мужского упрямства. «Похоже, ситуация его озадачила. А может быть, здесь говорили другие чувства? Любовь, например?» Ольга вдруг почувствовала раздражение. «Любовь-морковь. Надоели со своим сюсюканьем». «Все они не договаривают», — устало думала Ольга. «Но мне-то какое дело? Пусть Максим нервничает». Кусок прожаренного мяса и чашка крепкого чая для меня намного важнее. Из тумана вышел белоснежный конь. Он повел ноздрями и двинулся к Ольге. Подошел совсем близко. Умные глаза смотрели куда-то за ее плечо. «Интересно, он видит меня?» — пришла неожиданная мысль. Она протянула руку и коснулась гривы. Под ладонью ощущалась лишь мокрая теплая влага. Призраки. Все миры. Лишь туманные отражения друг друга. Некоторые она видит, другие угадывает. Даже простые люди смутно чувствуют неведомое рядом, пытаются разглядеть то, что не подвластно зрению. Люди называют это магией. В старину волшебством был обычный огонь, дар небес, приносимый молнией. Потом стали таскать волшебный дар с собой в кармане, без уважения называя зажигалками. Когда-нибудь научатся так же буднично путешествовать не в далекий космос, а себе под нос в тысячи неведомых измерений. Конечно, если человечество уцелеет. Анри продолжал. «История, конечно, загадочная, но не отменяет мое намерение отменить конец света. Надеюсь, нет возражений по этому поводу». Возражений не последовало. Максим сосредоточенно изучал устройство скамейки. Вадим переглядывался с Вороной. Андрей, как заведенный, бродил кругами. Как-то странно он себя ведет. Барон оценил молчание как единогласное одобрение и продолжил. «Про пепел красной коровы вы уже знаете. Стирает всю информацию, прошлое не засчитывается. И нужно время, чтобы люди наработали новый багаж греха или праведности. Таким образом, апокалипсис будет бессмыслен». «Собственно, осталась малость — добыть этот дьявольский порошок». Ольга устало вглядывалась в барона. Всегда ощущала в нем нечто подозрительное, будто он принадлежит к другому животному виду. Люди просты. Они спят, едят, занимаются сексом, смотрят телевизор и без конца говорят о себе, о своих талантливых детях, умной кошке, замечательной семье. В редкие моменты, когда этого не делают, ждут возможности вновь начать есть, спать, трахаться. Анри другой, анализу не подвластный. Чего добивается, непонятно. Воюет с Богом, только неясно, за или против. Зачем ты решил превратить 2013 год в рубеж человеческой истории? Отныне всяк не подсуден, что бы ни совершил. Твори, что хочешь. Забавно. Раз такой порошок существует, значит, нынешняя ситуация была уже предусмотрена. Ишь, как интересно все устроено у Всевышнего. Хотя что мы знаем о нем? Конечно, славный парень, но его вкусы удивляют. Обожает запах всесожжения вонючих внутренностей животных. Ему угодны жертвы, кровь, мучительная смерть праведников. Чужие пристрастия говорят о многом. Может быть, созвездия разбегаются от чего-то страшного, появившегося в начале, и убегают от этого ужаса уже 15 миллиардов лет. Интересно, угодны ли Анри всесожжения и жертвы? Андрей перестал метаться и нетерпеливо поднял руку. «Можно вопрос?» «Задавай». «Ну, найдем мы этот порошок, разведем с водой, напоим 7 миллиардов людей». «Очередь будет», — заметил Вадим. «Можно организовать выпуск минеральной воды в бутылках. Назовем «Святой источник», — невесело предложил Максим. «Если добавить в состав 40% спирта, то прилично заработаем». Но Андрея было не сбить. «Подожди, дело не в этом. Так или иначе напоим. Апокалипсис отменят. И что получится?» «Что?» Андрей стиснул спинку скамейки, словно желал ее придушить. Его глаза закрылись, по мышцам горла прокатилась конвульсивная судорога, будто голова задумала отделиться от тела. Он коротко засмеялся странным, пугающе незнакомым смехом и начал быстро говорить, спеша произнести нечто крайне важное. «Люди заново начнут искать баланс между добром и злом. Старые договоры между странами потеряют силу. Будут искать новых союзников, но обнаружат лишь врагов. Народ не взлюбит выбранных президентов. Вспыхнут массовые забастовки, беспорядки, даже революции. Все против всех. Правителей станет злить вечное недовольное население, которое примутся травить с помощью ядовитых лекарств и всевозможных эпидемий. Желающим эмигрировать выдадут пособие на отъезд. Только отвалите, зато привезут миллионы беженцев, которым заплатят за то, что приехали. Переселенцы возненавидят давших им приют. Чтобы их ублажить, примутся менять культуру, традиции и мораль». Ольга изумленно посмотрела на философствующего приятеля. «Не знала, что ты увлекаешься политикой». Андрей застыл. Его ладонь блуждала по деревяшке скамейки, изучая невидимый узор. А голос стал настолько глубок, что казалось, он говорил из-под земли. «Дальше больше. Размножатся террористы. Они будут подкладывать взрывчатку, давить прохожих грузовиками. На улицах, в театрах, в магазинах начнут обыскивать на предмет спрятанных на теле бомб. Под каким-нибудь предлогом введут чрезвычайное положение и закроют границы. Налоги увеличат, и люди станут рабами, вкалывающими за еду и кров. Банки выгонят клиентов, деньги отменят, введут тотальный контроль». «Это все?» — спросил барон. «Нет, еще Бога запретят». Ольга подумала, что кто-то из потустороннего мира все-таки смог сюда проникнуть. И теперь голосом Андрея озвучивает свои возражения плану барона. Вряд ли это мелкий бес или ангел-диссидент. Скорее, кто-то весьма могущественный. Наверное, Анри тоже это понял, потому что вдруг заговорил с Андреем на «вы». «Извините, но для меня главное, что конец света отложат, и у человечества появится время исправиться». Тихий скульптор вдруг взъярился. «И как вы используете отсрочку? Развяжете еще пару войн, уничтожите треть населения и заслуженно дождетесь нового конца света. Ну-ну!» Все притихли, переводя взгляд с одного спорщика на другого. Барон только было собрался что-то сказать, как Андрей вдруг сник. И как ребенок потер глаза кулаками. Смущенно улыбнулся. «Сам не знаю, что со мной. Нафантазировал что-то дурацкое. Извините». Барон облегченно похлопал его по плечу. «Не обращай внимания. В этом странном месте и кузнечик может начать анализировать финансовые рынки». Ольга заметила, что шеф вновь говорил на «ты». На самом деле слова, озвученные приятелем, верны. Зачем отсрочка? Нафига козе баян? Людей не исправить? У Ивана дурака даже конь дебил. Барон, похоже, решил закончить неожиданное обсуждение перспектив цивилизации. Он ласково посмотрел на скульптора. И, словно по команде, хорошо сложенная белка забралась на кипарис и приказала голосом человеческим: Закончили диспут?» Она быстро двигала челюстями. Между острых зубов вспыхивали зеленые искры. «Что у нее во рту?» — спросил Андрей неизвестно у кого. «Изумруд», — сообщила белка. «Крупный и очень прочный. Думают, я щелкунчик. Хочешь погрызть?» Андрей потер виски. «Это только я слышал». Ольга дернула приятеля за руку. «Уймись», — шепнула она. «Лучше остаться живым, чем быть правым». Гром где-то очень далеко разорвал тишину, как ветхую тряпку. Затем глухо заворчал, теряя остатки ярости, и отправился скандалить за горы. Солнце осветило мокрые вершины. Птицы, знатоки прогноза погоды, принялись звонить отбой в разнообразные колокольчики. Барон возобновил свои речи. «Гроза прошла мимо. Буря бушует в другом месте. Нас не зацепило, и это хорошо. Интересует, что будет через много лет? Случится новый конец света или нет? Поживем — увидим. Если не возражаете, предлагаю сосредоточиться на слове «поживем». «Кто-то уже пил раствор пепла?» — спросила Ольга, чтобы переключить всеобщее внимание от смущенного приятеля. Барон на мгновение замялся, затем ответил. «Утверждают, что Авраам и Лот однажды отведали, после чего вдруг совершили, мягко говоря, странные поступки». Максим кивнул. Лот пьяно спал с дочерями. Авраам подложил жену в постель фараону. «Вот именно», — поддержал барон. «И Господь их не наказал. Наоборот, вменил в праведность». «Понятно. Это многое проясняет». Барон улыбнулся. «Есть и другой пример. Принято считать, что на Тайной вечере Иисус Христос угощал апостолов своей кровью. Но они же не вампиры. Учитель напоил их раствором пепла, что сразу сделало обычных людей святыми. Чувствуете закономерность?» Максим оживился. «Точно! Об этом известно из писем апостола Павла. Он не был приглашен на знаменитый ужин и желчно критиковал участников вечеринки. Мол, вместо настойки пепла красной телицы лучше было бы употребить кровь Христа». «То есть в действительности пили пепеловку», — заметила Ольга. «Да, христианская традиция рассказывает о чаше Грааля с остатками крови Иисуса. Считается, что она способна изменить человечество. На самом деле это христианский вариант легенды о пепле». Вадим заговорил. «В Коране самая большая сутра названа «Корова». Там приводится рассказ об особом жертвоприношении специально подготовленного животного». Он сделал паузу. Поскольку никто не возражал, продолжил. «Знаете, как в индуизме описывают бога Шиву? Он вечный и бесконечный, неподвластный времени, вездесущий и лишенный формы, свет и тьма, и пепел покрывает его тело». Барон сжал ладони. «Радует ваше вдохновение. Что же получается?» «Что?» «Всем религиям заранее было указано противоядие от конца света. И мой план строго в русле Всевышнего замысла». Ольга поняла, что Андрей еще продолжает дискуссию с невидимым оппонентом. Из скопления тумана к скамейке приблизился призрачный старик в широкополой шляпе и потертой кожаной куртке. Умные древние глаза разглядывали барона и его спутников сквозь хитрый прищур. Узкие, спрятанные в глубокой морщине губы, зашевелились. «Что-то сказал». Ольга расслышала. «Что было, то и будет. Перезагрузки случались не раз. Кровь на детях наших и на тебе». «Бог подаст, уважаемый», — ласково ответил Анри, не обращая больше внимания на старика, продолжил одаривать мудростью. «В наше время следы пепла утеряны, но вы сможете найти это лекарство от апокалипсиса. Задача решаемая». Криков восторга не было. Чужой дед мрачно выговорил. «Не останется памяти у тех, которые будут после». Безнадежно махнул рукой и ушел в свой туман. Андрей заерзал. «Есть идея. Надо набрать в гугле. Купить пепел красной коровы. Недорого». Ольга напряглась. Опять умничает. Странно, что барон с ним миндальничает. Может быть, Андрей представляет какую-то ценность для миссии, и Анри это известно. «Ты можешь посидеть спокойно хоть пару минут?» «Попробую». Барон между тем невозмутимо объяснял. «У меня есть подсказка. Начните поиск с деревеньки Сент-Мари. Отсюда недалеко, 30 км по побережью. Пепел был туда привезен 2000 лет назад и хранился до средних веков. Его прятали в нише под крышей церкви святой Сары. Потом таинственная реликвия исчезла. Во всяком случае, сейчас там обычный пепел и древние мощи». «Он говорит, как будто бы видел это своими глазами. Может, и вправду видел? Или даже держал в руках? В сущности, что мы о нем знаем? Ничего». Вадим кивнул. «Кое-что слышал. Говорят, там мистическая столица цыган всего мира». Ольге вновь стало душно. Барон прав, грозы не миновать. Надо успеть добраться до машины, пока затишье. Анри словно услышал ее мысли. «Следует торопиться. Ситуация в мире стремительно ухудшается. В Сирии разгорается война. Пророк Исаия предсказывал, что с войны вокруг Дамаска начнется гибель человечества. На Ближнем Востоке уже случилось нашествие туч убийственной саранчи, точно по пророчеству Иоанна. София говорила про отсрочку в 33 года. Это не так уж много. Человечество надо спасать». Максим, несмотря на скорбь по исчезнувшей Софии, вспомнил подходящие строки, о чем не преминул известить остальных. «Дамаск будет грудой развален, и прежде утра человечества уже нет». Его слова не прибавили оптимизма. «Максим, хватит цитаты, так тошно!» — буркнула Ольга. «И вот еще что!» Барон поперхнулся и закашлялся, пряча глаза. Видимо, от избытка человеколюбия. Затем добавил. «Вам будут мешать, и весьма активно, но найдутся силы, которые примутся вас защищать. Мироздание растревожено, как улей. По существу грядет последний бой. Множество потусторонних сущностей имеет свои интересы в предстоящем событии. Кто-то желает апокалипсис, другие нет. Третьи лишь делают вид, что исполняют неведомую волю. Впрочем, нам всем не привыкать». Андрей сжал Ольгину руку. «Что-то мне неспокойно», — шепнул он на ухо. «Правильно. Хочешь, представим все ужасы, которые могут случиться, и поволнуемся вместе?» Ольгу бесило безразличное спокойствие Вадима, умствование Максима с его библейскими цитатами. То ли дело живая эмоциональность Андрея. Почему супермены вбили себе в голову, что при всех обстоятельствах следует оставаться непроницаемо спокойными? Они похожи на памятники самим себе. Хоть сейчас пакуй их в бронзу и ставь на площадь Ватикана. Граждане-туристы, перед вами скульптурная группа, вершители судеб человеческих. А уж Анри тот вообще величественное изваяние античного героя, нависающее над бренным миром. Только Андрей может позволить себе быть слабым, эмоциональным и поэтому настоящим. Неужели мировая катастрофа грохнет всех, а она так и не побывает замужем, не родит ребенка? Видимо, не судьба. Вот и друга она вспоминает как забавную плюшевую игрушку. Говорят, у девушек любовь вызывает озноб, замирает сердце, потеют ладони, ноет живот, слезы застилают глаза. Типичные признаки вирусной инфекции. Хотя влюбиться по-настоящему головой в омут было бы забавно. Вот-вот, забавно, и ничего другого ей не дано. Как не дано сосне резвиться с дельфинами в океане. «И еще», — продолжал монумент барона, — «руководителем вашей группы будет Ольга». Внезапно назначенная начальница опешила. Почему она? Ей вообще наплевать на корову, ее пепел, человечество, загадочное исчезновение Софии. Похоже, и Вадим с Максимом были удивлены. Тем более, что Анри добавил, тщательно произнося слова. «Прошу слепо выполнять ее команды, даже если они покажутся нелогичными». Вадим с подозрением посмотрел на барона. «Что делать с пеплом, когда найдем его?» «Вот она и скажет». «Откуда же я узнаю?» — заметила Ольга, которой совсем не нравилось неожиданное назначение. «Когда придет время, у тебя будет готовое решение. Отойдем, дорогая. Хочу тебе сказать кое-что наедине». Подумала, может быть и хорошо, что заранее ничего не знает. Наверняка, чтобы спасти человечество, придется совершить немало гадостей. Добро не бывает без изрядной порции зла. С сожалением поднялась с оставшей родной скамейки и, ведомая галантным спутником, отправилась по тропинке, ведущей к зарослям тростника. Барон молчал, лишь любезно пропустил вперед. Заросли расступились, и они оказались на берегу болотистого залива. Пара сотен фламинго бродила на неимоверно длинных и тощих ногах по отмели, опустив такие же длинные и тощие шеи в воду, отчего казались инопланетными боевыми треногами марсиан, только маленькими и хрупкими. Неожиданно птицы подняли головы, взглянули на пришельцев и раскрыли крылья. С изнанки перья оказались ярко-розовыми, и залив окрасился красным. Кровь. Кругом кровь. Анри на ходу сунул ей в руку записку. «Убери, даже не разворачивай. Потом прочитаешь и сожжешь. Это инструкция, что делать, когда найдешь пепел. Закончишь — свяжешься со мной. Хочется надеяться, что к тому времени мы еще будем живы». «Мы?» «Ты и я, по крайней мере. Если что-то непонятно, не стесняйся спрашивать». «Пока все ясно». Ольга спрятала бумажку в карман. Они прошли еще немного и оказались с противоположной стороны острова. Там стояла огромная арка, сотни лет назад служившая воротами в город. Вышли наружу. Рядом, на остатках старинной дороги, среди тростниковых зарослей виднелось нечто совершенно инородное этому месту. Вертолет барона, похожий на яркую детскую игрушку-стрекозу. «Куда идем?» «Все, пришли. Мы за границей города, и нас вновь видят и слышат потусторонние силы». «Ага, значит, он хочет сказать нечто такое, что должно быть известно мирозданию. Интересно». Барон молчал, разглядывая крохотную ящерку с грустными глазами дракона, недовольного своим ростом. Рептилия распласталась на камне, терпеливо поджидая добычу. «Объясни мне вашу народную сказку, пожалуйста». «Какую?» «У пожилых фермеров была курочка по имени Ряба, которая снесла золотое яйцо. Явное чудо. Возможно, награда за тихую и праведную жизнь». Ольга смотрела на задумчивого Анри. Не похоже на приступ старческого слабоумия. А тот продолжал тихо говорить. «Потом все пытались разбить яйцо. А получилось лишь у крохотной мышки». Надо же, как хорошо знает русский фольклор. Умеет удивить. И Ольга решила объяснить. Смысл в том, что большое событие может произойти неожиданно от крохотного источника. Мышка случайно задела хвостиком. Это как раз понятно. Но зачем колотить Божий дар? Уничтожать ценную вещь? Ольга задумалась. Действительно, на кой черт понадобилось избавиться от свалившегося на голову богатства? Наконец сказала. «Русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Когда-то так же рушили дворцы и церкви». Анри неожиданно улыбнулся. «Я тоже так подумал. У русских есть абсолютная непредсказуемость в характере. Вы способны действовать наперекор Богу, черту и всем подряд. Это вдохновляет попросить тебя исполнить важное поручение. Прямо в тему. Вся внимание. Если повстречаешь Софию, пожалуйста, убей ее». «Не поняла, что значит, если встретишь? Шла-шла и вот те раз навстречу Софочка. Она мне привет, а я упокой, Господи, твою душу». «Не надо вопросов. Просто сделай, как я прошу». «Вадим подошел бы лучше». «Нет, мне виднее. Извини». Ольга молчала. «Дурят нашего брата, сказки рассказывают. Любой человек — клубок противоречивых побуждений. Сегодня желает одно, завтра — другое, послезавтра сам не знает, чего хочет. Может быть, тот, чей мы образ и подобие, также противоречив и запутан». «Сожалею, задание действительно не самое приятное». «Да плевать. Кого скажете, того и грохну. Хоть вас». Потусторонние силы управляли событиями, гнали их, словно пьяный шофер, машину. И катастрофа была совсем рядом. Ольга не боялась конца света. Но что делать, если он не состоится? Жить дальше? с открытой раной в груди на месте сердца, боль от которой заставляла мотаться по белу свету в поисках забвения. Иногда ей казалось, что рана зарубцевалась, но происходило событие, где она проявляла себя десятком разновидностей бездушных сук, и оказывалось, что ничего не изменилось. Ноющая пустота терзала еще хуже, будто в проткнутую когда-то дыру вставили острый шампур и прокрутили. Может быть, этим острым шампуром была ее тоска? Она свыклась с этой болью, оставив слабую надежду, что однажды само пройдет. Само не проходило. Вдруг вспомнила маму. В своей заурядной судьбе та нашла узкую щель, сквозь которую проникала в блистательный мир. Это были книги. Они магическим образом давали ей надежду. Может быть, завтра или через год, но все изменится. С такой верой можно сводить баланс бухгалтерских отчетов, возвращаться из убогого кабинета в крохотную душную квартиру, готовки, стирки, уборки. Неужели в этом человеческое предназначение? «Нет», — говорили книги, — «надо только немного подождать». Мама ждала, читая про мореплавателей, археологов и путешественников. Дождалась ли? Слова барона вновь взбаламутили строительный мусор, где когда-то стоял храм ее души. Его разрушали и люди, и нелюди. Жизнь показала, что ломать легко, вот построить снова невозможно. Может быть, пепел красной коровы изменит этот утонувший в зыбучей трясине мир? Даст миллионам возможность изменить судьбу? А не даст, так и хрен с ним, с этим миром. Хуже уже не будет. «А это правда, что пепел полностью изменит свойства человека?» — неожиданно спросила Ольга. «Клянусь». Ответ был так скор и прост, что голос показался незнакомым. Ольга заглянула в древние глаза Анри и вдруг догадалась. Несмотря на холодный ветер, пролезающий под куртку, кожа покрылась испариной. Так вот почему барон назначил именно ее главной. Лишь у нее была настоящая причина искать таинственный артефакт. Ведь только так можно было склеить свою разрушенную душу, вернуть украденное сердце и стать человеком. И ради этого можно было бы убить и Софию, и барона, и все остальное человечество.